Глава 10. В палатку принцессы совершенно спокойно вошли трое пареньков, абсолютно здесь неуместных, на мой взгляд. Мажорчики, все на стиле и бабках. Модные стрижки, прикиды, ключи от дорогих тачек, небрежно крутящиеся в потных гладеньких ладошках. Я напрягся и подошел поближе. Потлатика, что ли, ищут? Бесцеремонные парнишки, даже не стучатся. А если девчонка там раздетая? «Что вам надо?» Испуганный голос Алины заставил меня двигаться быстрее. «Выйдите отсюда немедленно!» «Обязательно!» Раздался глумливый ответ и не менее глумливый смех. Причем говорил один, а ржали все. Но позже. «Что вы...» Слова прервались сначала взвизгом, затем мычанием, словно ей закрыли рот. Скорее всего, так это и было. Я не торопился, прислушиваясь к происходящему. Естественно, происходящее выходило за грань, и мне вообще не нравилось. Становилось вполне понятно, чем промышлял Потлатик и почему он выбежал в бешенстве, когда не удалось скормить Алине какой-то хороший препарат, я так понимаю, призванный раскрепостить. Ничто не ново под луной, и все так же мерзко. Я слушал возню в палатке, сжимая кулаки от ярости, но тем не менее голова была совершенно трезвой. То, что это мой шанс утащить принцессу с этого праздника вольной жизни, понятно. Вот только надо момент подгадать, чтобы подраматичнее. Конечно, девчонке сейчас не сладко, но ничего лишнего и жуткого не успеет произойти. Я же рядом. Прекратить это все в любой момент можно, в принципе. И тянуть я не планировал. Просто выяснить, какого, собственно, хрена, кто сдал и кто получил, лучше не задавая прямых вопросов. Да и времени на них не было. В палатке возились, слышалось сопение и приглушенный мат, потом кто-то взвыл, судя по всему, заработав по нижней чакре, и я решил, что, наверное, не услышу ничего конструктивного больше. Жаль. Я надеялся на обоснование такого поведения. Какие-то вводные, что ли? Но, судя по всему, тут ребята простые. Захотелось, заплатили и вперед. То, что заплатили, было ясно как день, судя по поведению Потлатика до этого и его отсутствию сейчас. Прекрасное совпадение. И он тут ни при чем, естественно. Последнее я додумывал уже в палатке, привычно выполняя знакомые и незамысловатые действия. Естественно, никто из присутствующих здесь дам сопротивления мне оказать не смог. Один, со спущенными штанами, валяющийся в углу палатки, вообще, похоже, вылетел с финишной прямой еще до моего вмешательства. Алина постаралась. Остальные двое могли воевать только с беспомощными девчонками, да и то не один на один, а со мной. Собственно, я и не бил их, хотя стоило. Так, пару раз махнул руками. Щенята разлетелись в разные стороны, вопя что-то матерное и болезненно. Ну и не встали, конечно же. Это только в фильмах встают после такого. А в жизни обычно в реанимацию едут. Ну, в травмпункт точно. Эти поедут в травмпункт. Я сдерживался, потому что. Принцесса жалась в углу и смотрела такими испуганно напряженными глазами, что я тут же пожалел о своем намерении не доводить до морга. И еще о том, что тянул так долго. Она успела тут испугаться, похоже. Но мне нужны были доказательства противоправных действий. Нужна была полноценная картина происшествия. А потому я отправил ей обезоруживающую и успокаивающую улыбку и достал телефон. Красиво заснял на фото эпичную зону действия, сделав особый упор на спущенных штанах недонасильников. А затем врубил видео. Во-первых... подстраховочка для себя любимого. Ну и во-вторых, для Савина документальное кино. Лица главное хорошо заснять, чтоб он потом не ошибся, когда мелких тварей на части рвать будет. Ох, и не завидую я им. Внимание, работает передача в гостях у прокурора. Я поправил неловко лежащего парнишку, задев при этом носком кроссовка по печени. Случайно, ну, само собой. Имена, явки, пароли, прошу. Добровольное содействие следствию облегчит вашу дальнейшую участь. По какой причине вы оказались в палатке? Тут я вопросительно посмотрел на принцессу, типа не знаю ее совсем. Алины Савиной, подсказала она, уже более спокойно глядя на меня огромными изумленными глазами. Ох, и люблю я, когда девушки так смотрят. Прямо героем себя чувствуешь. «В палатке Алины Савиной», — послушно повторил я, поочередно направляя камеру на лицо каждого из мажорчиков. В ответ, естественно, никакого конструктива. Да и мат унылый. Я на зоне таких виртуозов слышал, что после них все остальное, ну, прям грусть-тоска. «Ладно, тогда, может, представитесь?» Все тот же ответ. Ну и плюсом невнятные угрозы закопать, урыть и «да ты знаешь, кто я». «Знаю. Твареныш, любящий насиловать беззащитных девушек толпой. По одному, похоже, не справляетесь». Я улыбнулся мило. «Поддерживайте друг друга, да? Морально и физически?» В углу палатки хихикнула принцесса. «Да ты труп уже!» — захрипел один из мажорчиков. «Сюда уже едут!» «Страшно!» — прокомментировал я. «Очень страшно! А кто, если не секрет? Полиция? Так это даже в тему нам, да, Алина?» Она нахмурилась, судя по всему, сообразив, что полиция — это нам слегка не в тему. «Так, вы, ребята, можете и не признаваться. Это видео пойдет прокурору вместе со свидетельскими показаниями Алины и моими заодно». Тут один из мажорчиков хрипло рассмеялся, утирая кровавые сопли. «Давай, давай, я посмотрю, куда отец тебя вколотит». «О, как!» Я посмотрел на Алину вопросительно, она пожала плечами. «Понятно, видит ребят первый раз. В принципе, вполне вероятный исход событий. Мальчики наглые, судя по слаженности действий, проворачивающие такое не первый раз. Твари какие! Надо бы потлатик ловить и с него требовать свидетельских показаний. На времени мало, если верить мажорчику. Надо уходить». Я закруглился с видео, быстренько собрал трофеи в виде водительских удостоверений, что характерно, нашел только у двоих, а один у нас пустой катался. Нарушал правила дорожного движения, значит. Плохой мальчик. Наличных при них не оказалось, карт тоже, только телефоны. Ну, понятно, элита, чтоб ее. Ну, ничего, не больно-то и хотелось. Ключи от тачек тоже неплохой улов. «Эй, принцесса!» — подмигнул я девчонке, испуганно наблюдавшей за моими действиями. «Я пошел. Ты как, тут останешься или до города докинуть?» «До города!» — она тут же подхватилась и выбежала из палатки. Я, для профилактики съездив всем троим мажорчикам по сладким рожицам, чтоб еще до кучи стоматологу кассу сделали, двинул за ней. Очнутся они не раньше, чем через полчаса, за это я был спокоен. Правда, существовала опасность, что кто-то из них реально сын прокурора местного и успел вызвать сюда полицию какой-нибудь тревожной кнопкой. Ну или что там ставят в часики своим маленьким мальчикам обеспеченные родители. И тогда нам стоило поторопиться. Был еще и потлатый, но его я отдам Савину. Надо же и генералу как-то душу отводить.